Глава 14. Быстрей, еще быстрее. Ровный участок можно втопить газ до полика. Хотя ровные понятия относительно. Если к 21 веку в России были еще не дороги, а направления, то что говорить о сегодняшнем дне? Черт, ямку проморгал, тряхнуло от души. Институтский завгар, 40-летний веслоусый крепыш Николай Адамович, встретивший меня возле медицинского корпуса, лишь обреченно вздохнул, увидев, что я моментально прописался на водительском месте и теперь изредка подсказывает дорогу на немногочисленных развилках и сокрушенно наблюдает, как я издеваюсь над его любимым детищем. Вторая машина давно уже отстала, не выдержав гонки. Хотя скорость удается развить, ну, очень сумасшедшую. Километров 25-30 по прямой. Ничего, Москва уже близко. Там газанем. От суматошной затурканности не осталось и следа. Она исчезла, уступив место холодно, звенящему внутри чувству обостренного напряжения. Как в разведвыходе перед снятием часового. О, вот и Первопрестольная. Теперь будет легче. Или тяжелее, потому что злобный завгар заставляет остановиться и поменяться с ним местами. Аргументируя тем, что он коренной москвич, доедет быстрее, чем пусть и способный к экстремальному вождению, но уж очень рисковый и лихой господин капитан в состоянии такого душевного волнения. И под его чутким и мудрым руководством, аппаратом, мы лихо минуем переезд через железку прямо перед большим стадом будущих бифштексов и колбас, следующих, судя по всему, на мясобойню. Но вскоре тормозим перед низеньким мостом над дорогой, который Николай Адамович гордо обзывает виадуком Московской окружной железной дороги. Рядом стоит интересная церковь с часами на колоколенке, из-за которой, преграждая нам дорогу, двигается еще один поток буренок, абсолютно не реагирующих на жалкие просьбы клаксона пропустить нас вперед. Твою ж дивизию! Сколько мы тут еще торчать будем? Завгар тоже матерится про себя, а затем, приняв решение, нажимает на какую-то кнопочку на приборной панели. Ну, ни хрена себе! Не спецсирена, конечно, и не пароходный гудок, но что-то такое внушительное раздается. Коровы вместе с пастухами от неожиданности шарахаются в стороны, освобождая кусочек свободного пространства. Куда мы тут же и въезжаем. Снова ревун, продвигаемся еще метров на 5. Опомнившиеся погонялы, решив, что дешевле будет не связываться, разгоняют коров, и наконец-то мы минуем этот живой поток. Тряска по булыжной мостовой заставляет крепче ухватиться за раму лобового стекла. Николай Адамович умудряется еще и почти непрерывно бибикать в клаксон, распугивая с дороги немногочисленные пролетки велосипедистов и идиотов-пешеходов, возомнивших, что им дозволено гулять по проезжей части, как у себя в огороде. Пару раз городовые гневно свирестят вслед, но рожденные ползать, летать не может. Городской лабиринт с кучей поворотов заканчивается внезапно. Завгар притормаживает у открытых ворот между двух каменных домов и заезжает внутрь. Оно на полпути до каких-то импозантных хором с башенкой на крыше. Поворачивает налево в ничем не примечательный проезд и притормаживает, показывая рукой на двухэтажное здание. Выпрыгиваю на ходу и несусь к открытым дверям, сжимая в руке драгоценную записку Павлова к доктору Грауэрману. В кабинет, к которому прорываюсь в наглую, игнорируя остальных посетителей. Невысокий, худощавый пожилой дяденька с интеллигентской бородкой клинышком, недоумевая, смотрит на меня через стекляшки пенсне, прекратив на время что-то надиктовывать сестре милосердия. Очевидно, подрабатывающий делопроизводителем. «Здравствуйте, доктор! Академик Павлов просил передать!» Протягиваю ему чуть помятый конверт. «Здравствуйте, молодой человек! Меня зовут Григорий Львович. А вы?» Он вопросительно смотрит на меня. «Простите, Денис, капитан Гуров, Денис Анатольевич, скажите, что нужно взять с собой? Авто во дворе?» «Вы хотите отвезти нашу клинику к своей супруге, вместо того, чтобы сделать наоборот?» Удивленно улыбается доктор, но, заметив мою начинающую звереть мордочку, возвращается к серьезному тону и обращается к секретарше. «Татьяна Ивановна, будьте любезны, сопроводите господина капитана к Михаилу Сергеевичу и передайте, что у нас важный и срочный вызов. Да, и Клавдия Михайловна пусть возьмет с собой. Великодушнейше прошу простить, но сам поехать не смогу. У меня важные посетители. Доктор Малиновский наш лучший врач, я ему всецело доверяю. И договоренность с Иваном Петровичем была именно в отношении него». Медсестра быстро выходит из кабинета, через закрывающуюся дверь слышу, как она извиняется, что к доктору срочный посетитель, вызывая своими словами недовольный гул. «Я сейчас там повозмущаюсь кому-то. Бурчать в морге будете. Ладно бы еще дамы ждали, а то сидят там какие-то скользкие типчики с противными глазами, пройдох гешефтмахеров». «Большое спасибо, Григорий Львович. Быстренько жму на прощание руку и бегу догонять секретаршу. Нужного нам господина находим на втором этаже в процедурной. Коренастый плотный субъект лет 35 долго и сосредоточенно полощет верхние конечности под краном, слушая объяснение медсестры, затем мою краткую, но очень эмоциональную просьбу помочь как можно быстрее. Вытерев полотенцем, протягивает руку для знакомства, представляясь очень кратко. «Михаил Сергеевич, Денис Анатольевич, нам нужно спешить». Доктор тем временем достает из шкафчика саквояж и задумчиво начинает перебирать его содержимое. «Михаил Сергеевич, а можно как-то побыстрее?» «Скорость нужна, господин капитан, как сказала одна из моих многочисленных пациенток из народа. Только при ловле паразитов и при диарее, если знаете, что это такое. Вы ведь, судя по орденам, специалист в своей профессии? Так вот, я специалист в своей. Посему попрошу не мешать. Да знаю я, что такое диарея, и даже вызвать могу кровожадной улыбкой или несколькими движениями». «Да что ж ты, Пилюлькин, копаешься так долго?» «Так, с остальное, я думаю, у Ивана Петровича найдется. Скажите мне лучше, как все началось?» «Ну, меня вызвали, когда супруга была уже в палате. Она сказала, что ребенок несколько раз столкнулся, а потом начались схватки. Это было часа полтора-два назад. Я поехал за вами». «Вот видите, ничего страшного еще не случилось, а вы уже паникуете. Сейчас, между прочим, должен состояться опекунский совет, на котором будут рассматриваться важные для клиники финансовые вопросы. Боюсь, Григорию Львовичу без моей помощи трудно придется с этими кровососами. Заклюют ведь старика». «Пусть только пикнут, а на освободившиеся места я вам меценатов найду. Сам первым запишусь». «Это называется не меценатство, а филантропия. Ну все, пойдемте». Несмотря на извечную тягу слабого пола тянуть резину и копаться, сопровождающие доктора акушерка и еще какая-то ассистентка появились буквально спустя минуту после того, как мы с доктором запрыгнули в автомобиль. Точнее, запрыгнул я, а Михаил Сергеевич, не особенно торопясь, подошел и сел на заднее сиденье, стараясь устроиться поудобней. Еле дождавшись, пока все займут свои места, стартую в обратном направлении. Сам, с ветерком, Завгар предлагает обратно ехать по Дубровскому шоссе, чтобы снова не попасть в затор, и как штурман подсказывает дорогу. Теперь весь вопрос в скорости. Снова тряска по булыжникам, частое кваканье клаксона, пассажиры, судорожно вцепившись в наиболее прочные детали кабины, получают экстремальное, судя по звукам, удовольствие. «Потерпите, пожалуйста, дамы и господа, дело не терпит отлагательств. Едем пока без приключений. Тьфу, блин, чуть не сглазил. На перекрестке нам пытается преградить дорогу чья-то роскошная тачка. Жму на заветную кнопку. Ревун изображает рев рассерженного дракона. Со всей дури выкручиваю руль вправо, газую до отказа и в 3 метрах огибаю чужой радиатор. Теперь руль обратно. На фоне испуганных женских ахов слышен панический вскрик доктора. «Боже мой! Это же экипаж градоначальника! Плевать!» Перекрикивая движок, рычу в ответ. «Дороги равнозначные! Помеха справа! Должен уступить!» «Москва уже позади, еще немного и приедем!» «Дашенька, милая, потерпи, я уже близко!» «Еще немного, еще 10 минут, и еще несколько поворотов, вот уже и КПП!» Машины узнают, или предупрежденная Воронцовым охрана забивает на обычный ритуал допуска и просто распахивает ворота. Скидываю скорость, кручусь в лабиринте, затем снова газу и к медкорпусу. «Даша, я уже здесь!»